Человек меняет кожу. Неужели это тот самый прославленный, легендарный БДТ? Спросишь ты, читатель, перелистав эти страницы. Неужели эти актеры только и делали, что хохмили и таскали чемоданы со снедью в одну сторону и с барахлом в другую? Нет, конечно. Но писать о том, как они замечательно играли и играют, дело театральных критиков. Я же буду рассказывать о том, о чем обычно рассказывают актеры, сидя после спектакля в хорошей компании. Потому что я сам актер. А насчет чемоданов замечу. За свой труд и талант наши актеры всегда получали очень мало, а теперь еще меньше. Им так же трудно, как и большинству людей в нашей стране. Им тоже приходится выживать. И к тому же они просто обязаны держать форму, ведь актеры всегда на виду. Заботы об этой самой форме не оставляли нас и в Индии. Усвоив от Валентины Павловны Ковель, что тут надо покупать кожу, мы посвящали этому занятию все свободное от спектаклей и экскурсий время. Скажу сразу, для того, чтобы делать покупки в Индии, не мешало бы запастись прибором ночного видения. Идешь мимо лавки, внутри горит свет, все видно. Как только входишь, свет гаснет. Хозяин начинает сокрушаться, языком жестов поясняя, что, мол, вот авария, но сейчас он сам даст свет. Выбегает на улицу и включает дизель, стоящий у входа. Загорается 15-ваттная лампочка. Можно торговаться. «I want портмоне!» — кричит Олег Басилашвили. Кричит, потому что дизель работает, ничего не слышно. Хозяин в темноте что-то протягивает артисту. Артист нащупывает это нечто и снова кричит. «Это не кожа! No кожа!» «Кожа, кожа, кожа!» — орет в ответ хозяин. «Very good кожа!» Олег Валерьянович подносит портмоне к глазам, вертит его в руках, мнет, нюхает, пытается вывернуть наружу и снова кричит. «Это не кожа! Не кожа!» А индус в ответ радостно, как эхо. «Не кожа! Не кожа! Very good, не кожа!» И так изо дня в день, в каждой лавке. Я небольшой спец в иностранных языках, но такого английского, как в Индии, я, говоря словами Гоголя, нигде никогда не слыхивал. Послали Маугли в Китай, и там научили английскому. «One, two, three. One, two, three». Это продавец сосчитал до трех. «Сенке, сэра! Сенке! Very good, сенке! Сенке!» Поблагодарил вас официант. Но нашего брата они понимать научились.